Надо бы выйти из неравного боя и отойти на более выгодный рубеж, но приказа об отходе нет. Значит, необходимо держаться. Лыжники выполняют свой священный долг. В подразделениях бригады много убитых, раненых. 21.02.1943 года. Одним из самых трудных дней в боевой жизни бригады был сегодняшний день. Противник, очевидно, знал, что против него действует одно соединение в отрыве от главных сил, оторванное от своих растянувшихся тылов и баз снабжения, и ставил своей задачей окружить и уничтожить бригаду. Ночью и утром нам еще удавалось удерживать оборону, но после полудня неприятель с помощью танков вытеснил наши подразделения из Волобоева и Чувардина и начал атаку на Крупышино, где еще продолжал оставаться штаб бригады. Враг бьет по нашим позициям из орудий и минометов. На залегшие в снегу цепи лыжников противник бросил танки. Из расходов гранаты в ночном бою бойцы не могли противостоять броневой мощи, гибли под гусеницами танков, но не бежали назад. До последней капли крови дрались лыжники в этом неравном бою. Один вражеский танк подошел к оврагу, расположенному перед самым селом, и начал бить прямой наводкой по расположению штаба. Надо было отходить. Но приказа об отходе все нет и нет, и лыжники стояли насмерть. Костяк бригады составляли моряки-тихоокеанцы. И хотя на них не было флотских без козырок и тельняшек, они свято хранили морские традиции, показывая пример бесстрашия и мужества, боевой дружбы и взаимовыручки. Никто не дрогнул и не отступил без приказа даже тогда, когда танки, скрежеща своими гусеницами, пошли давить цепи первого батальона, занимавшего оборону по ту сторону оврага. Положение становилось критическим. Комбриг, желая обмануть врага, приказывает организовать демонстративный обход-маневр и ударить во фланг наступающему противнику. 5 смельчаков-саперов, которых комбриг приказал представить к наградам, на виду и под огнем неприятеля быстро пошли на лыжах в обход Чувардина. Но и эта хитрость не помогла. Силы были слишком неравны. Комбриг принял решение оставить Крупышино. Отступать пришлось под сильным неприятельским огнем. Офицеры штаба бригады отходят по открытому скату местности. Танки противника бьют по ним прямой наводкой из пушек и пулеметов. Кругом рвутся мины. Под таким огнем отходить бессмысленно. Вижу, как мои товарищи падают, сраженные пулями или осколками рвущихся снарядов и мин. Я остаюсь пока в деревне. Мозг усиленно работает. Что же предпринять? Залег за копной соломы и веду огонь по танку из автоматической винтовки трассирующими пулями, сам не замечая этого. Ко мне подползают замполит первого батальона капитан Гречин и офицер Крот. Солдаты второй роты второго батальона, что прикрывали отход батальона, догадались поджечь крайнюю хату, и дым потянулся вдоль деревни. Под прикрытием дымовой завесы лыжники благополучно отошли из Крупышина. Враг был готов торжествовать по поводу нашего окружения и окончательного разгрома бригады, но преждевременно. У арьергарда осталась возможность двигаться в направлении Громова-Дубрава, и мы ею воспользовались. Так кончился бой, с которым, как мне показалось, пришел конец боевому пути бригады. Были ранены комбриг майор Понтяр и комиссар бригады майор Подтерепков. В Крупышино осталось много военного имущества и снаряжения. Позже выяснилось, что приказ штаба фронта о выходе бригады из боя был выслан самолетом. Но в метели пургу летчик заблудился и посадил самолет в другой деревне, и поэтому приказ об отходе бригады своевременно вручен не был. 22.02.1943 года. Узнаю, что командир бригады майор Понтяр умер. Ранение оказалось смертельным. Похоронили его с воинскими почестями. Командование принял начальник штаба капитан Козырев. Вышедшие из боя части приводили себя в порядок. 23.02.1943 года. Сегодня день Красной Армии, но нам не до праздника, о нем даже никто не вспоминает. 25.02.1943 года. Прибыли в вечернюю зарю, Рождественская, Троснянского района. Это большой населенный пункт, похожий на город, раскинувшийся на двух берегах реки с широкой поймой. Кругом необъятные просторы заснеженных полей. Во дворах домов заиндевевшие деревья, окрашенные розовым закатом. Из труб крестьянских хат поднимается прямо вверх голубоватый дымок. Части и подразделения бригады разместились по хатам и дворам. Приводим в порядок вооружение, снаряжение и имущество. Я тоже собираюсь с мыслями по инженерной службе. Противник крепко обороняет Гранкино и Тросну. По всей видимости, здесь у него сильный узел обороны. Гранкино, что в 5 километрах к западу от Тросны, уже занималось нашими войсками, но успеха закрепить не удалось. 26.02.1943 года. Все еще находимся в вечерней заре. До нас доходят слухи о готовящемся расформировании лыжных бригад. Приближается весна, лыжи становятся ненужными. Решение может быть и правильное, но для нас печальное. За время боев, коротких, но жестоких, мы сильно дружились друг с другом, и предстоящее расставание огорчало нас. Сегодня с Бревновым помылись, надели чистое белье. С нас как 100 пудов свалилось. Гостеприимные хозяева нагрели большой чугунок воды, вместо душа использовали чайник. Очень приятно после такой импровизированной бани побыть в тепле, среди своих людей и отдохнуть от напряженных боев. Вспомнить друзей, написать письма родным. Как они там, в тылу? 27.02.1943 года. Получен новый боевой приказ о наступлении на Гранкино. Штаб разрабатывает операцию. По своей службе занимаюсь тем же. Атака назначена в ночь с 28 февраля на 1 марта.